Первый сон Вадима Афанасьевича. По авеню Флорида де Маэстро разгуливал весьма пристойно большой щенок ростом с корову. Собаки к добру. «А, Карабанчель!» — на правах старого знакомого приветствовал его Вадим Афанасьевич. «Как поживает ваша матушка?» Матушка Карабанчеля, бессменный фаворит национальных скачек, усатая и цветущая, как медная труба, тетя Густа высунулась с румяными лепешками со второго этажа траттории «Моя Халигалия». «Сеньор Дрожинин!» Улица покрылась простыми халигалийцами. Многотысячная толпа присела на корточки в тени агавы и кактуса. «Вадим Афанасьевич, или почти он?» «Нет, водителя отметаем, старичка отметаем, папа, мама не в счет. Лично он влез на пальму и обсудил с простыми халигалийцами насущные вопросы дружбы с зарубежными странами». Кривя бледные губы в дипломатической улыбке, появилась хунта. На ногах у нее были туфли-шпильки, на шее вытертая лисья горжетка. Остальное все свисало, наливалось синим, дрожали под огромным телом колосса слабые глиняные ножки. «А я уж думал, наш друг приехал, сеньор Сиракузерс, а это всего лишь вы, мсье Дрожинин. Какое приятное разочарование!» Ночь Вадим Афанасьевич провел в болотистой низменности Кукко-Фуэго. Вокруг сновали кровожадные халигалийские петухи и ядовитые гуси. Но солнце все-таки встало над многострадальной страной. Вадим Афанасьевич протер глаза. К нему по росе шел хороший человек, простой пахарь с циркулем и рисшиной. Первый сон моряка Шустикова Глеба. Боцман де Пикайло дунул в серебряную дудку. «Подъем, манная каша!» Манная каша, гремя сапогами, разобрала оружие. «Старшина второй статьи Шустиков Глеб, с кем вчера познакомились?» «С инженером-химиком, товарищ гвардии Боцман». «Молодец! Награждаетесь сигаретами серенада». «Кок?» «Пончики для Шустикова». «Прямо с пончиком в зубах в подводное царство. Плывем с аквалангами». «Вкусные пончики». «А рядом Гулямов пускает пузыри. Отработка операции «Ландыш». «Светлого мая, привет». «Следующий номер нашей программы – прыжок с парашютом». «Кто это рядом висит на стропах, лыбится, как мамкин блин?» «А, это Шустиков Глеб, растущий моряк. Как же, видел его в зеркале, в кафе «Ландыш». Вот проблема, кем стать, аспирантом или адъюнктом?» «А внизу под сапогами оранжереи ботанического сада или же разноцветные зонтики?» Зонтики раздвигаются, а под ними знакомые девушки. Инженер-химик, инструктор Роно, почвовед, лингвист. Подруги дней его суровых. Мимо камнем боцман де Пикайло. «Промахнешься, Шустиков, гальюны тебе чистить!» «Ветер 10 баллов, попробуй не промахнуться. Относят!» Бухнулся в сток. Поспал 600 минут, проснулся. Определился по звездам. Добрал еще пару часиков, от сна никто не умер. А утром вижу, идет по росе хороший человек, несет свои сокровища, весь просвечивает сквозь платье. Первый сон старика Мочонкина. И вот увидел он богатые палаты с лепным архитектурным излишеством и гирляндом. «Батюшки, светы родные, Пресвятая Дева Богородица, как говаривала отсталая матушка под влиянием крепостного ига, образована авторитетная комиссия по разбору заявлений ниже следующего вышеизложенного. Его проводят в предбанник с кислым квасом, уже в предбаннике, вручают единовременный подарок сухим пайком. Нате вам, сало 16 кило, нате! Урюку 16 кило, сахар для самогонки 16 кило, Потом проводят в зал двухцветную, красным бархатом убранную, ставят на колени, волосы ублажают подсолнечным маслом из каленых семян, расчесывают на прямой пробор. В президиуме авторитетная комиссия с председателем. Председатель из себя солидный, очень знакомый, членистоногий. Батюшки Светы, колорадский жук. По левую, по правую руку жучата малые, высокоактивные. «Заявление ваше рассмотрено в положительном смысле», внушительным голосом говорит председатель. «Разрешите слово в порядке ведения», пискнул малый жучок. Душа старика Мочонкина похолодела. «Разоблачат, разоблачат». «Посмотрите на него внимательно, уважаемая комиссия, ведь это же картошка, по всему свету рыщем, найти не можем, а тут перед нами высококачественный клубень. Принято решение, сами знаете какое. Еле выбрался в щель подпольную, выскочил на волю уволенную, в окно видал своими глазами, жуки терзали огромный клубень. Ночь провел на квасной путяте, в темени и тоске. Подбирался ложный крокодил, цапал замками за ноги, щекотал. А утром вижу, идет по росе осиянной молодой защитник, хороший алимент». Первый сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой. Она давно уже подозревала существование, не включенной в программу главы «Эластик, Мажестик, Симонифик». «Гулю, гулюшки, гулю, я тебя люблю». На карнавале под сенью ночи вы мне шептали: «Люблю вас очень». Это староста первого потока, рыжий Сомов, взял ее на буксир, как плохоуспевающую. «Помните у Хемингуэя? Помните у Дрюона? Помните у Жуховицкого?» «Да ой, нахал какие! За какой-то коктейль, мутный тарам я все должна помнить!» А сверху, сверху летят, как опахало, польские журналы всех стран. «Встаньте, дети!» Встали маленькие львы с лукавыми глазами. Ой, вспомнила. «Это лев Пирос Манишвили. Если вы сложный человек, вам должны нравиться примитивы», – так говаривал ей руководитель практики Генрих Анатольевич Рейнвольф. Наговорили они ей всякого, оценка – 3. И все же: «Гули-гулюшки, гулю, я тебя люблю», на карнавале под сенью ночи кружились красавцы в полумасках на танцплощадке платформы «Гельгью». «Ирочка, деточка, иди сюда, мячик дам». «Бабушка, а зачем тебе такие большие руки?» «Чтобы обнять тебя». «А зачем тебе эта лопата?» «Бери лопату, копай яму, сбрасывай сокровища». На маленькой опушке среди зеленых скал красивую бабешку волчишка повстречал. «Прощайтесь, гордо поднимите красивую голову. Не сбрасывайте сокровищ. Стоп! Вы спасены. К вам по росе идет хороший человек». А клёши у него мокрые до колен. Первый сон Володи Телескопова. В медпункте над ним долго мудрили, выливали спецсознание через резиновый шланг. Ох, врачи-паразиты! Промывали бурлящий организм. Однако полегчало, встал окрылённый. Директор с печки слез, походил вокруг в мягких валенках, гукнул: «Дать товарищу Телескопову самый наилучший станок высотой с гору». «Э, нет, говорю, ты мне сначала тарифную сетку скалькулируй». Директор на колени перед ним: «Что ты, Володя, да мы в лепешку расшибемся, мы тебя путевкой награждаем в Цхалтубу». «Здрасте, вот вам и Цхалтуба. Вся эта Цхалтуба ваша по грудь в снегу. Трактор идет, Симка позади очень большая, на санном прицепе. «Володенька, Володенька, ходи ко мне зимой, полюби, пока молоденькой, хорошенькой ты мой». Понятное дело, не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Весь утоп в пуховых подушках, запутался в красном одеяле, а рожа вся в кильках маринованных, лапы в ряпушке томатной, однако не зажимают, наливают дополна. Утром заявляется Эдюля, Степан и этот, как звать, не помню. «Айда, Володь, на футбол!» Футбол катился здоровенный, как бы с ВДНХ. «Бабан, балерина кривоногая, сколько мы за тебя болели, сколько души вложили!» Бацнул сухого листа, да промазал. Иван Сергеевич тут же его под конвой взял на 15 суток. Помню, как сейчас, во вторник это было. А Симка навалилась. «Володенька, Володенька, любезный мой, свези бочкотару в Коряжск». Она у меня нервная, капризная. Я за нее перед Центросоюзом в ответе. Ну, везу, как будто в столб сейчас шарахнусь. Жму на тормоза, кручу баранку. Куда летим? В кювет, что ли? Тяпнулись. Потеряли сознание, очнулись. Глядим, а к нам по росе идет хороший человек. Вроде бы на затылке кепи, вроде бы в лайковых перчатках, вроде бы... Сережка Есенин. Удар, по счастью, был не сильный. От бочкотары отлетели лишь 2-3 ее составные части, но и этот небольшой урон причинил ей такой чувствительный, неслыханные страдания. Грузовик совершенно целый лежал на боку в кювете. Моряк и педагог, сидя на стерне, в изумлении смотрели друг на друга, охваченные все нарастающим взаимным чувством. Старик Мочонкин уже бегал по полю, ловил в воздухе заявления, кассации, апелляции. Вадим Афанасьевич, всегда внутренне готовый к катастрофам, невозмутимо по правилам англичанства, набивал свою трубочку. Володя Телескопов еще с полминуты после катастрофы спал на руле, как на мягкой подушке. Блаженно улыбался, словно встретил старого друга. Потом выскочил из кабины, бросился к бочкотаре. Найдя ее в удовлетворительном состоянии, он просиял и о пассажирах побеспокоился. «Алло, все общество в сборе!» Он обошел всех пассажиров, задавая вопрос: «Вы лично как себя чувствуете?» Все лично чувствовали себя прекрасно и улыбались Володе ободряюще. Только старик Мочонкин рявкнул что-то нечленораздельное. В общем-то и он был доволен. Бумаги все поймал, пересчитал, подколол. Тогда, посовещавшись, решили перекусить. Развели на обочине костерок, заварили чай. Вадим Афанасьевич вскрыл банку вишневого варенья. Володя предоставил в общее пользование свое любимое кушанье – коробку тюльки в собственном соку. Шустиков Глеб, немного смущаясь, достал мамашины творожники. А Ирина Валентиновна – плавленый сыр новость. Утеху ее девического одиночества. Даже старик Мочонкин, покопавшись в портфеле, вынул сушку. Сели вокруг костерка, завязалась беседа. «Это что, даже не смешно», — сказал Володь Телескопов. «Помню, в Усть-Касимовском карьере генераторный трактор загремел с верхнего профиля. 4 самосвала в лепешку, танками растаскивали. А вечером макароны отварили, артельщик к ним биточки сообразил, фуганули как следует». «Разумеется, бывают в мире катастрофы и посерьезнее нашей», — подтвердил Вадим Афанасьевич Дрожжинин. «Помню, в 1964 году в Пуэрто, это маленький нефтяной порт, он смущенно хмыкнул и опустил глаза, в одной южноамериканской стране, так вот, в Пуэрто у причала загорелся панамский танкер. Если бы не находчивость Мигеля Маринада, 43-летнего смазчика, дочь которого, впрочем, да, ну вот так». «Помню, помню», — покивал ему Володя. «А вот у нас однажды, — сказал Шустиков Глеб, — лопнул гидравлический котел на камбузе. Казалось бы, пустяк. А звону было на весь гвардейский экипаж. Честное слово, товарищи. Думали, началось?» «Халатность еще и не к тому приводит», — — проскрипел старик Мочонкин, уплетая творожники, тюльку в собственном соку, вишневое варенье, сыр новость, хлебая чай, зорко приглядывая за сушкой. «От халатности бывают и пожары, когда полыхают цельные учреждения. В 33-м годе, в Коряжске 2-м, от халатности инструктора Монаховой, между прочим, моей сестры, сгорел ликбез, мопор и ос-авиахим, и получился вредительский акт. А со мной никогда ничего подобного не было, и это замечательно!» — воскликнула Ирина Валентиновна и посмотрела на моряка голубым прожекторным взглядом. «Ой, Глеб, Глеб, что с тобой делается? Ведь знал же ты раньше, красивый Глеб, и инженера-химика, и технолога Марину, и множество лиц с незаконченным образованием. И что же с тобой получается здесь, среди родных черноземных полей?» Честно говоря, и с Ириной Валентиновной происходило что-то необычное. По сути дела, Шустиков Глеб оказался первым мужчиной, не вызвавшим в ее душе стихийного возмущения и протеста, а напротив, наполнившим ее душу какой-то умопомрачительной, тангообразной музыкой. Счастье ее в этот момент было настолько полным, что она даже не понимала, чего ей еще не хватает. Ведь не самолета в небе с прекрасным летчиком за рулем. Она посмотрела в глубокое, прекрасное, пронизанное солнцем небо и увидела падающий с высоты самолет. Он падал не камнем, а словно перышко, словно маленький кусочек серебряной фольги, а ближе к земле стал кувыркаться, как гимнаст на турнике. Тогда и все его увидели. «Если мне не изменяет зрение, это самолет», — предположил Вадим Афанасьевич. «Ага, это Вань Кулаченко падает», — подтвердил Володя. «Умело борется за жизнь», — одобрительно сказал Глеб. «А мне за него почему-то страшно», — сказала Ирина Валентиновна. «Достукался Кулаченко, да безобразничался», — резюмировал старик Мочонкин. Он вспомнил, как третьего дня ходил в окрестностях райцентра, считал копны, чтобы никто не проворовался. А Ванька Кулаченко, с бреющего полета, фигу ему показал. Самолет упал на землю, попрыгал немного и затих. Из кабины выскочил Ваня Кулаченко, снял пиджак пилотский синего шевиота с замечательнейшим золотым шевроном, стал гасить пламя, охватившее было мотор, загасил это пламя и, повернувшись к подбегающим, сказал, сверкнув большим, как желудь, золотым зубом: «Редкий случай в истории авиации, товарищи!» Он стоял перед ними, внушительный, блондин, совершенно целый, невредимый, Ваня Кулаченко, немного гордился, что свойственно людям его профессии. «Сам не понимаю, товарищи, как произошло падение», — говорил он с многозначительной улыбкой, как будто все-таки что-то понимал. «Я спокойно парил на высоте 2000 метров, высматривая объект для распыления химических удобрений, уточняю, суперфосфат. И вот я спокойно парю, как вдруг со мной происходит что-то загадочное, как будто на меня смотрят снизу какие-то большие глаза, как будто какой-то зов». Он быстро взглянул на Ирину Валентиновну. «Как будто крик, извиняюсь, лебедихи. Тут же теряю управление, и вот я среди вас». «Где начинается авиация, там кончается порядок», — сердито сказал Шустиков Глеб, поиграл для уточнения бицепсами и увел Ирину Валентиновну подальше. Володя Терескопов тем временем осмотрел самолет, ободрил Ваню Кулаченко: «Ремонт тут, Иван, на 7 рублей с копейками. Еще полетаешь, Ваня, на своей керосинке. Я на такой штуке в Каракумах работал, машина надежная. Иной раз скопотируешь в дюны — пылища». «Как же, полетаете, гражданин Кулаченко, годков через 10-15. Обязательно полетаете», — зловеще сказал старик Мочонкин. «А вот это уже необоснованный пессимизм», — воскликнул Вадим Афанасьевич и очень смутился. «Значит, дальше будем действовать так», — сказал на энергичном подходе Шустиков Глеб. «Сначала вынимаем из кювета наш механизм, а потом берем на буксир машину незадачливого авиатора. Законно, Володя? Между прочим, товарищи, я должен всем нам сделать замечание», — вдруг пылко заговорил Вадим Афанасьевич. Где-то, по большому счету, мы поступили бесчеловечно по отношению к бочкотаре. Извините, друзья. Но мы распивали чаи, наблюдали редкое зрелище падения самолета. А в это время бочкотара лежала всеми забытая, утратившая несколько своих элементов. Я бы хотел, чтобы впредь это не повторялось. «А вот за это, Вадик, я тебя люблю на всю жизнь!» – заорал Володя Телескопов и поцеловал Дрожинина. Потрясенный поцелуем, а еще больше Вадиком, Вадим Афанасьевич зашагал к бочкотаре. Вскоре они двинулись дальше, в том же порядке, но только лишь имея на буксире самолет. Пилот Ваня Кулаченко сидел в кабине самолета, читал одолженный Володей Телескоповым сборник гималайских сказок, но не до чтения ему было. Золотистые, трепетавшие на ветру волосы педагога Селезневой, давно уже замеченной им в среде районной интеллигенции, не давали ему углубиться в фантастическую поэзию гималайского народа. Ведь сколько раз бывало, пролетал Ваня Кулаченко на бреющем полете над домом педагога, сколько раз уже сбрасывал над этим домом букетики полевых и культурных цветов. Не знал Ваня, что букетики эти попадали большей частью на соседний двор, к тете Нюре, которая носила их в своей козе. В сумерках замаячила впереди в багровом закате водонапорная башня Коряжска. Приблизились огромные тополя городского парка, где шла предвечерняя грачиная вакханалия. Казалось бы, их совместному путешествию подходил конец, но нет. При приближении водонапорная башня оказалась куполом полуразрушенного собора, а тополя на поверку вышли дубами. Вот тебе и влопались. Где же Коряжск? Старик Мочонкин выглянул из своей ячейки, ахнул, забарабанил острыми кулачками по кабине. «Куды завез Ирод? Это же Мышкин! Отсюда до Коряжска 100 верст!» Вадим Афанасьевич выглянул из кабины. «Какой милый патриархальный городок! Почти такой же тихий, как Гран-до-Кабальерос!» «Точно, похоже!» — подтвердил Володя Телескопов. По главной улице Мышкина в розовом сумерке бродили удовлетворенно мыча коровы. Пробегали с хворостинами их бойкие хозяйки. Молодежь сигаретила на ступеньках клуба. Ждали кинопередвижку. Зажглась мышкинская гордость, неоновая надпись «Книжный коллектор». «Отсюда я Симке письмо пошлю», — сказал Володя Телескопов. Письмо Володи Телескопова его другу Симе. «Здравствуйте, многоуважаемая Серафима Игнатьевна. Пишет вам, возможно, незабытый Телескопов Владимир. На всякий случай сообщаю о прибытии в город Мышкин, где и заночуем. Не грусти и не печаль бровей. Бочкотара в полном порядочке. Мы с Вадиком ее накрыли брезентом, а также его клетчатым одеялом. Вот бы нам такое. Сейчас она не предъявляет никаких претензий и личных пожеланий. Насчет меня, Серафима Игнатьевна, не извольте беспокоиться. Во-первых, полностью контролирую свое самочувствие. А во-вторых, мышкинский участковый, старший сержант Бородкин Виктор Ильич, знакомый вам до нашей любви, гостит сейчас у братана младшего, лейтенанта Бородкина, также вам известного, в Гусятине. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Кстати, передайте родителям пилота Кулаченко, что он жив-здоров, чего и им желает. Сима, помнишь, войдем с тобою в ресторан зал, нальем вина в искрящийся бокал, нам будет петь о счастье саксофон. А если что узнаю, не обижайся. Дорогой сэр, примите уверение в совершенном к вам почтении. Бате моему сливочного притарань полкило за наличный расчет. Целую крепко, моя конфетка, Владимир».